Делегация Трудовой партии Кореи во главе с членом Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя ЦК партии Ли Суёном приняла участие в работе 7-го съезда Народного движения за освобождение Анголы. Ли Суён выступил с поздравительной речью. По поручению ЦК Трудовой партии Кореи он горячо поздравил всех членов Народного движения за освобождение Анголы с его 7-м съездом. Затем он подчеркнул, что в поддержку замыслов Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына Трудовая партия Кореи и впредь будет прилагать всевозможные усилия к дальнейшему расширению и развитию отношений дружбы и сотрудничества с Народным движением за освобождение Анголы. В дни съезда Ли Суён встретился с президентом Республики Ангола и председателем ЦК Народного движения за освобождение Анголы Джуджи Эдуардо Душо Сантушем. Ли Суён также провел беседу с генеральным секретарем Намибийской партии Народная организация Юго-Западной Африки, секретарем по международным делам ЦК Компартии Кубы и другими главами делегаций зарубежных партий.